Глава 32. Тихий приглушенный крик, донесшийся откуда-то совсем рядом, пронзил Джейн тысячи ледяных осколков. «О, Иисусе, бо боже, мамочка, что это?» Когда крик замер, оцепенение вмиг прошло. В доме кто-то был. Джейн боялась выдать свое присутствие, но надо было торопиться. Поэтому, вскочив на последнюю ступеньку, она побежала, громко топая кроссовками по коридору второго этажа. «Боже!» — от меня такой шум, словно от бегущего стада. Она распахнула первую попавшуюся дверь. Сидевшая посреди кровати худая молодая женщина подняла голову и тупо ухмыльнулась. Губы и подбородок были перепачканы кровью. Торчавший в зубах палец указывал прямо на Джейн. Остальная часть кисти лежала на тарелке, покоившейся у нее на коленях. Правая рука. На месте правого запястья перебинтованная культя. Правого бедра также не было. На ней была тенниска без рукавов с нарисованной стрелой и надписью «Я с придурками», забрызганная высохшей коричневой и свежей красной кровью. Ниже тенниски ничего не было. Тарелка с отрезанной кистью прикрывала пах. В шоке Джейн смотрела на нее, не в силах вымолвить ни слова. Невредимой рукой женщина вынула палец изо рта и откусила от него кусочек кожи. Джейн закашлялась в приступе рвоты и отвернулась. «Привет!» — обратилась к ней женщина. — Я Линда, а ты кто? Голос у нее был веселый. — Джейн? — Не видела тебя здесь раньше. Она уронила палец на тарелку. Тот мерзко плюхнулся. — Покажи свою руку. — Для чего? — Просто так. Джейн расстегнула манжету и закатила вверх правый рукав замшевой рубашки. Коснувшиеся ее руки пальцы были холодны, как лед. — промычала Линда. — Сколько мяса! Отпрянув назад, Джейн сглотнула застрявший в горле комок и с трудом произнесла. «Что здесь происходит?» Линда оскалила в ухмылке окровавленные зубы. «Я себя пожираю. А что, это похоже на что-то другое?» «Почему?» Она пожала плечами и глупо улыбнулась. «Мне позволили». «Тебе позволили? Ну да, меня морили голодом, понимаешь? Просто держали здесь и по очереди трахали. А есть ничего не давали. И я проголодалась. Очень проголодалась, и все умоляла их дать мне поесть. Наконец Стив говорит, «Окей, я принесу тебе еду. И что же ты хочешь?» — спрашивает он. Я ей говорю, «Хоть что-нибудь». Тогда он отрезает мне ступню и позволяет ее съесть. Не ахти какая еда, но все же лучше, чем ничего. Джейн глубоко вдохнула, но вдох показался ей недостаточно глубоким. Казалось, само вырывавшееся из груди сердце препятствовало нормальному дыханию. Жалею только, что в прошлом году села на диету. «Держись подальше от всяких там диет, Дженни. Подумай, только сбросила тогда 30 фунтов, и мне еще показалось мало. Самая крупная ошибка в моей жизни. Прикинь, сюда я попала как скелет, и с тех пор все хуже и хуже. Тебе повезло, что у тебя еще осталось немного мяса. Сними для меня рубашку, пожалуйста». Джейн покачала головой. «Нет, спасибо». «Да перестань», — ухмыльнулась она. «Послушай, я помогу тебе выбраться отсюда». «Да неужто? Ты это серьезно? Лах, подумай еще раз, Дженни. Отсюда никто не выходит». «Здесь есть и другие?» «Ну да, конечно. Я, Марджери и Сью, хотя Фи, Сью больше нет. Бедняжка исхудала настолько, что стал прозрачный». Линда засмеялась. «Есть еще новенькая. Она уже тонкая, как палец, хотя пробыла здесь всего несколько дней. Вчера вечером я с ней танцевала, так у нее ребра, как терка». «Танцевала?» Джейн услышала свой шепот как бы со стороны. «Да, что? Парни все время устраивают нам танцульки. Стив сам прекрасно играет на скрипке и...» «А как же твоя нога?» Она рассмеялась. «Я очень хорошо двигаюсь для калеки. Просто подними рубашку, ладно? Только хочу взглянуть, много ли на тебе мяса?» «Забудь об этом. Кто еще здесь? Ты, Марджери, новая?» «Гала». «И Гала что?» «Не Гала что, а Гала — это новая девушка». Имя неожиданно ударило ее по ушам. «Гала представление». «Где Гала?» — спросила Джейн. «А ты думаешь, где?» «Ну, перестань». Линда захлопала ресницами. «Сначала выполни мою просьбу». «Окей, окей». Джейн задрала рубашку, обнажая живот. «Прекрасно. Какой у тебя спортивный, подтянутый вид. Занимаешься гимнастикой?» «Давай говори, где Гала?» «Подними выше». «Эй, ты хочешь знать, где она?» Джейн сделала, как та хотела. «О, какие!» — восторженно произнесла Линда. «Подойди сюда, чтобы я могла потрогать». И протянула руку. Джейн не шелохнулась. Ладно, сделаем так. Хочешь посмотреть на мои? Я, правда, уже съела одну, но...» И она задрала свою тенниску, чтобы показать. Джейн быстро отвернулась и с силой одернула вниз свою рубашку. «Вкуснятина, но у Сью были лучше, хотя мне и не довелось хорошенько распробовать. А все из-за этих грязных свиней, да и у бедняжки Сью с самого начала особо нечем было похвастаться, если ты понимаешь, о чем я». Резко развернувшись, Джейн бросилась к двери. «Ты что, не хочешь знать, где Гала?» — крикнул ей вдогонку Линда. Но та уже выскочила в коридор. Посмотрев по сторонам, Джейн убедилась в том, что там никого не было. Подбегая к следующей двери, она сунула руку в карман, вытащила пистолет и пальцем сдвинула предохранитель. Левой рукой она распахнула дверь. Лежавшая на кровати женщина, должно быть, была Марджери. По всей видимости, Марджери находилась здесь дольше Линды, потому что у нее большего не хватало. Она вся была перевита кожными ремнями, только за их счет и держалась. «Привет», — протянула Марджери. «Входи, входи». Джейн покачала головой. Ее вырвало. «Ну, ну», — произнесла Марджери, когда Джейн блевала. «Это твое здрасте? Очень мило. И весь этот удивительный хавчик ты вылила на пол? И как я должна до него добираться, ты мне не скажешь?» «Такого не может быть. Это просто немыслимо». Когда спазмы желудка прекратились, она отвернулась от двери, спотыкаясь, побрела по коридору. «Наскреби мне хоть чашечку!» — крикнула ей вдогонку Марджери и захохотала. Остановившись возле следующей двери, Джейн ухватилась за ручку, но что-то ее задержало. «Здесь не может быть так плохо», — успокаивала она себя. «Гала новенькая». И она открыла дверь. У лежавшей на спине женщины был огромный живот. Обе ноги были целы, широко раздвинуты и привязаны за щиколотки к углам кровати. Обе руки тоже были на месте. Похоже, все было при ней, но она была ногой, и вид у нее был такой, словно над ней хорошенько поработали. «Ты должна увести меня отсюда!» — выпалила она. «Они хотят забрать моего ребенка, отнять мою малютку!» «Это вы кричали?» — она кивнула головой. «У вас родовые схватки?» «А? Что? Нет. Это не потому ли вы? Они хотят съесть моего ребенка!» «Никто не съест вашего ребенка. Обещаешь?» «Да, вы Гала. Я Сандра». «А где Гала? Ты должна мне помочь». «Тсс, я ищу Галу». «Пожалуйста». «Не волнуйтесь, я вас отсюда выведу. Где Гала?» Сандра кивком показала влево. Джейн бросилась по коридору к соседней двери, распахнула ее. Стоявшая у стены возле кровати женщина выпучила на Джейн глаза. Рот ее был заклеен широкой клейкой лентой. Хотя волосы были спутаны, она выглядела изможденной, насмерть испуганной, серьезных повреждений, похоже, не было. Несколько синяков, множество мелких кровоточащих ран, но все части тела были на месте. Руки и ноги были разведены в стороны, своеобразный человеческий крест, прикрепленный к стене туго затянутыми кусками колючей проволоки. В тех местах, где шипы впивались в кожу, сочилась кровь. Проволока опоясывала лодыжки, бедра, поясницу, грудную клетку, груди, шею и лоб, обвивала поднятые руки и, похоже, была туго натянута на запястьях. Тонкие кровавые струйки стекали от запястья по рукам в подмышки и оттуда по ребрам вниз. Джейн посмотрел по сторонам, чтобы убедиться, что в комнате никого не было. Затем более тщательно огляделась в поисках конверта. Это комната Галы, место для гала-представления. Мир вполне мог оставить конверт здесь. Как вообще можно думать о конверте в таком месте, изумилась самой себе Джейн. Но ведь 51 тысяча баксов, шутка ли? Верно, а как насчет инстинкта самосохранения? Надо сматываться отсюда. Я должна увести отсюда этих несчастных, искалеченных женщин, пока эти гребаные психи не вернулись и не поймали меня, иначе... Скорее застрелюсь, подумала она, чем позволю сделать с собой такое. Застрели их, а не себя. Все будет нормально, произнесла она вслух. Я выберусь отсюда. Подойдя ближе, она увидела, что женщина стояла, стараясь не двигаться, но было заметно, что дышать ей было крайне мучительно. При каждом вздохе грудная клетка и живот распирали проволоку, и полдюжины шипов впивались в кровоточащие язвы. Приблизившись к ней, Джейн остановилась и оглянулась через плечо. Пока все шло хорошо. Переложив пистолет в левую руку, она сорвала правую ленту. Рот девушки сразу же широко раскрылся, и она судорожно глотнула воздух, тут же всхлипнув от боли, потому что колючки с новой силой вонзились в кожу. «Тише», — шепнула Джейн, — «тише. Ты делаешь себе больно». Та прикрыла глаза, и по щекам покатились слезы. «Потерпи немного, я тебя распутаю». Джейн стала изучать крепление проволоки. К Каждый отрезок был прикручен к латунной скобе, привинченной к стене. Не похоже на временное приспособление, сооруженное на скорую руку. Для каждой скобы потребовалось 4 шурупа. «Это уже было здесь?» — поинтересовалась Джейн. «А, эти штуки в стене?» — высоким и дрожащим голосом ответила та. «Да». Джейн начала раскручивать конец проволоки, стягивавшей грудь женщины. «Ты Гала?» «Да». «Ты выглядишь гораздо лучше, чем другие». «Они похитили меня только в понедельник». «Понедельник. Гала». Джейн взглянул ей в лицо, и оно показалось ей знакомым. Не его ли показывали выпуски новостей по телевизору? «Ты и та из торгового центра? Они захватили меня по дороге домой». Наконец Джейн раскрутила скрутку, и проволока ослабла. Вытащив из скобы, она откинула ее в сторону. Затем перешла к проволоке, обвивавшей ребра Галы. «Кто они?» «Я не знаю, кто». «Сколько их?» «Трое, может быть, больше, но я видел только троих вместе, когда меня похищали. И на танцах. Их может быть больше, я не знаю, они носят маски». «Где они сейчас?» «Не знаю». Раскрутив вторую проволоку, она выдернула ее из скобы и бросила, затем приступила к той, что была прикручена на уровне пояса. «Они ушли из дома?» «Не знаю». «Они не уезжали? Ты не слышал звука машины?» «Нет, не знаю, где они. Они мне не говорят о своих намерениях. Они вообще со мной не разговаривают. Просто приходят, делают свое дело и уходят». «Что делают?» «Много чего». «Они приходят часто?» «Мне кажется, что они никогда и не уходят». Джейн покончила с проволокой вокруг пояса и начала было уже раскручивать ту, которая фиксировала левое бедро девушки, но решила, что лучше будет освободить ей руки, а потом уже разбираться с ногами. Тогда, быть может, сама девушка сможет ей помочь. И пожалела, что не додумалась до этого раньше. Выпрямившись, Джейн начала распутывать проволоку под предплечьем Галы. «А что сегодня вечером?» — спросила она. «Видела кого-нибудь из них?» «Один заглядывал не так давно». «Как давно?» «Не знаю, может, час тому назад. Это был тот, который прикрутил меня проволокой к стене. Он изнасиловал меня на кровати, затем заставил встать к стене, привязал проволокой и снова изнасиловал. Он специально делал это очень грубо, чтобы проволока меня поранила. Было очень больно, и тогда я его укусила, а он заклеил мне рот». «Ты его укусила, да? Молодец. Но потом я почти не могла дышать, думала, задохнусь». «Все будет хорошо». Джейн подняла руки и начала распутывать проволоку под кистью Галы. «Через минуту я уведу тебя отсюда». «Ты кто?» «Джейн. Из полиции?» «Нет». «Я не... Как ты здесь оказался?» «Длинная история». «Ты ведь видел остальных?» «Сколько вас здесь? Всего?» «Со мной четверо, насколько мне известно, во всяком случае». «Я видела троих других», — сказала Джейн. «До чего их довели?» «Да, я заметила, за исключением Сандры. Она еще более-менее, и у нее еще не поехала крыша, как у тех. Может, потому что они не стали еще ее резать. Что здесь за дурдом, ты мне можешь сказать?» Она освободила запястье, и Гала опустила руку. «Я займусь ногами», — сказала, приседая Джейн. «А ты раскручивай проволоку здесь, вверху, и поглядывай на дверь. Если кто появится, кричи». «Они... Может быть, в зрительном зале?» «Что?» — Джейн подняла на нее глаза. Гала распутывала конец проволоки, перехватившей ей горло. «У них внизу специальный зал, как кинотеатр. Там что-то вроде телевизора с огромным экраном. Вчера они нас туда водили, и перед танцами мы смотрели фильм «Лихорадка субботнего вечера». «На первом этаже?» Джейн вспомнила о том шуме, который она произвела у входа в дом. Звонила и стучала в дверь, разбила окно. А что, если бы они услышали, подошли к двери и впустили ее, притворившись дружелюбными хозяевами, а затем, застав врасплох, завели в одну из этих комнат и... Но ведь этого не произошло, так что не думай об этом. И для меня все могло бы кончиться так, как и... Перестань. Закончив с проволокой вокруг бедра, Джейн опустила руки ниже к лодыжке. «Там есть звукоизоляция?» — спросила она. «Что?» «Я имею в виду комнату для просмотра на первом этаже. Она звукоизолирована?» «Не знаю, может быть». «Должна быть, если они там». «Возможно, что они там», — уточнила Гала. «Это объяснило бы, почему до сих пор никто не появился», — пояснила Джейн. «Разве что они куда-нибудь ушли. Боже, хоть бы они действительно ушли, если бы удалось выбраться отсюда до их возвращения». «Только я и ты?» — поинтересовалась Гала. «Нет, возьмем с собой Сандру». Закончив с лодыжкой, Джейн сдвинулась в сторону и начала распутывать проволоку, перетягивавшую правое бедро Галы. «Она вот-вот должна рожать. Тем более мы должны взять ее с собой. Она будет для нас большой обузой». «Я не собираюсь ее оставлять». Подняв голову, она увидела, что Гала открутила проволоку на лбу и возилась с той, которая притягивала к стене ее правую кисть. «Тебе не обязательно мне помогать». «Нет, это я так, я с тобой, как ты скажешь». «Спасибо». Джейн начала снимать проволоку с щиколотки. «Двух других придется оставить, не вижу никакой возможности взять их с собой. Там уже они нормальные». «Да», — согласилась Джейн, — «поневоле сойдешь с ума, когда начнешь себя пожирать. Мы поступим так, попытаемся добраться до моей машины, доберемся до ближайшего телефона и вызовем полицию». «Давай позвоним отсюда». «Если ничего другого не останется, но все же лучше сначала отсюда выбраться». Она вытащила стягивавшую щиколотку проволоку и подняла голову как раз в тот момент, когда Гала отшвырнула в сторону проволоку, которой была привязана ее рука. «Все?» — спросила, поднимаясь, Джейн. «Все». Гала шагнула от стены и внезапно обвела руки вокруг Джейн, крепко стиснула ее в объятиях и разрыдалась. Рука с пистолетом осталась зажатой внизу. Другую руку Джейн положила ей на спину и стала нежно гладить. «Все хорошо», — шептала она, — «все хорошо. Ты спасла меня, я этого никогда не забуду. О, боже, ты никогда не узнаешь». «Мы еще не выбрались отсюда, Гала. Пойдем». И она бережно отстранилась от нее. «Нам еще предстоит зайти за Сандрой». «Ну я же не могу пойти вот так», — шмыгнув носом, она вытерла глаза. «Где твоя одежда?» «Не знаю». «Тогда возьми простыню». Гала еще раз шмыгнула носом, кивнула и пошла к кровати. Там, где она только что стояла, Джейн увидела грубо приближенный к человеческому очертанию контуры из латунных скоб и беспорядочно торчащие в разные стороны куски колючей проволоки. Посередине между двумя скобами, к которым была прикручена проволока, стягивавшая грудную клетку Галы, к стене был приколот кнопками толстый белый конверт. Под со спины Галы размыл написанное чернилами имя Джейн.